Лондон. 4 июня по старому стилю. 25 мая по новому стилю. 1692. А где люди строят на неправильных основаниях, там, чем больше они построят, тем сильнее развал. Гоббс. Левиафан. Элиза нервничала, что опаздывает, и ругала себя за несобранность, пока не выглянула в окно кареты и не увидела внизу реку, заполненную большими и малыми судами. В первый миг она не поверила своим глазам, потом сообразила, что улица должно быть Лондонский мост, а карета едет мимо промежутка между домами, в которой видно Темзу. Зрелище это странным образом изменило Элизино настроение. Был полдень дня, который французы вместе с большей частью христианского мира считали 4 июня, англичане же – 25 мая. По какому календарю ни считай, срок предъявления векселей истекал в конце завтрашнего дня. Таким образом, она поспела в Лондон с запасом более чем в 24 часа. И это – несмотря на то, что всю последнюю неделю, с того дня, как де Турвиль атаковал Рассела в Ла-Манше и спустился туман, была уверена, что опоздает, и вся затея обречена. До сего мига Лондон казался бесконечно далеким и недостижимым. Теперь, добравшись до него, она не могла понять, из-за чего так изводилась. В конце концов, Лондон – большой город, и люди все время туда ездят, чему свидетельство лес мачт в гавани. Может быть, Элизе он казался таким далеким из-за того, что в него так трудно было сбежать 3 года назад, когда ее корабль захватил Жан-Бар. Так или иначе, она пересекла мост и оказалась в Сити раньше, чем добралась до конца своих рассуждений. Лошади, повинуясь раздраженному хлопанью бича, раздраженно тащили карету на Фиш-стрит-хилл. Элиза вспомнила, что велела кучеру ехать в Лондон, но не сказала, куда. У нее не было на примете определенного места. Тем не менее, кучер явно знал, куда ехать. Он свернул влево, в щель между новыми кирпичными с плоскими фасадами, выстроенными после пожара, зданиями. Щель разошлась и превратилась в чередование расширений и перехватов наподобие коровьего желудка. Все это тянулось вдоль стены большого сооружения, похожего и вместе с тем не похожего на церковь. Элиза устало вспомнила, что попала в страну, где церковь не одна. Она решила, что это молельный дом квакеров или каких-нибудь других сектантов. Так или иначе, после долгих кружений и протискиваний они подъехали к арке, над которой была закреплена вывеска – бурая, унылого вида лошадиная голова. Из арки вылетел привратник и едва не подрался с лакеем за честь распахнуть дверцу кареты. И неудивительно. Ведь на ней красовался герб маркиза Равенскара, как догадывалась Элиза, чтимого завсегдатая бурой лошади или старого мерина, или как там зовется эта таверна. «Добро пожаловать в голову клячи, сударыня», сказал Роджер Комсток, маркиз Равенскар, выходя из дверей и кланяясь так низко, как человек его лет и достоинства может поклониться, не порвав подколенное сухожилие и не уронив в канаву парик. Элиза высунула в открытую дверцу голову и плечи. Практически все, что она хотела показать, поскольку с гардеробом своим рассталась несколько дней назад. Ей следовало уделить нераздельное внимание Равенскару. Однако она не удержалась и оглядела трактир. «Нет, мадам, чувства вас не обманывают. Здесь и впрямь так убого грязно и тесно, как вам кажется. Никакие извинения не искупят того, что я посмел назначить вам встречу в таком месте». Однако, здесь мне удобно было ждать, и смотрите, мы в двух шагах от биржи». Элиза проследила взгляд Равенскара. На бросок камня от трактира проулок расширялся в улицу, заполненную спешащей толпой хорошо одетых людей. Элиза в мгновение ока поняла, что это такое. Будь она набелена и нарумянина по версальской моде, грим бы спал с нее, как лед с подтаявшей крыши, ибо она сделала то, чего никогда не позволяла себе в Версале. Улыбнулась во весь рот. Улыбка была адресована Равенскару, который чуть не грохнулся в обморок. «Напротив, милорд, никуда в Лондоне я так не стремлюсь, как на биржу. А в нынешнем моем виде мне самое место в темной подворотне у входа в трактир «Голова Клячи». Равенскар пришел в ужас и торопливо шагнул к барочной лесенке, которую лакеи поставили перед каретой. Если бы Элиза настояла, он бы помог ей выйти. Однако на самом деле маркиз своим телом загораживал ей путь. «Я и мыслей не допускал пригласить герцогиню в такой хлев. Я надеялся, что сударыня дозволит мне присоединиться к ней в карете и вместе отправиться в какое-нибудь более достойное место». «Это ваша карета, сударь». «О, нет, сударыня, покуда вы здесь, она ваша, а я ваш слуга». «Тогда забирайтесь в эту чертову карету и опустите шторы, а то на меня нельзя смотреть на свету». Равенскар исполнил все требуемое. Карета двинулась. «Очевидно, мой кучер сумел разыскать вас в Портсмуте». «Это мы его разыскали. Наш шкипер не хотел заходить в Портсмут или в другой портовый город, только в известные ему укромные бухты. Оттуда мы наняли фургон». Равенскар с любопытством огляделся. «Мы?» «Я была с англичанином». «Человеком знатным?» «Человеком полезным, но несколько упертым. Он решил во что бы то ни стало разыскать своего прежнего командира. Как только мы добрались до Портсмута, он начал наводить справки об этом командире, чья фамилия Черчилль». Равенскар скривился. «Графа Мальборо бросили в Тауэр». «О чем я тогда знать не могла, иначе бы предупредила своего спутника, чтобы он не произносил этого имени». «Его заковали в кандалы?» «Да, ибо, насколько я понимаю, Мальборо обвиняет в том, что он якобитский шпион?» «Обвинение настолько нелепое, что мне стыдно его повторять. Однако подавляющая часть англичан склонна тем больше верить подозрению, чем оно абсурднее. И те, кто схватил вашего спутника в Портсмуте, принадлежали к той же категории. Увидев человека, который прибыл из Шербура и спрашивает о Мальборо, они решили, что он шпион». «Его еще не повесили?» «Нет, и в ближайшее время не повесят, ибо на счастье подвернулся ваш экипаж. Я для них была просто девкой в мокром платье, но когда на сцену выехала роскошная карета с вашим гербом, а кучер начал обращаться ко мне «госпожа герцогиня такая» и «госпожа герцогиня сикая», «Все переменилось». «Все переменилось, и я дала ретивым молодчикам понять, что не в их интересах вешать моего спутника. Однако теперь, когда я здесь, я бы хотела посетить Мальборо». «Многие бы хотели, сударыня. Перед Тауэром стоит очередь экипажей. Вы знатнее почти всех в этой очереди, так что сможете занять место в начале. Но прежде, если позволите». «Да». Они ехали по периметру треугольника Корнхилл Треднидл Бишопсгейт, на 20 акрах которого находилось больше денег, чем на остальных британских островах. Примечательно, что они столько проговорили, прежде чем перейти к меркантильной теме. «Понимаю, что крайне неучтиво с моей стороны об этом заговаривать», — сказал Равенскар. «Но я на данный момент владею значительным количеством серебра». «Весьма значительным. Мне сказали, что сейчас оно стоит много больше, чем 3 недели назад, когда я его покупал. Но ежели, скажем, из Портсмута придет весть, что французское вторжение сорвалось...» «Ваше серебро будет стоить намного меньше. Да, знаю. Так вот, вторжение сорвалось». Равенскар и впрямь подпрыгнул, как будто кто-то всадил ему в почку кинжал. Голос его обрел визгливые нотки. «В таком случае, давайте нанесем визит некоему джентльмену, пока вы не распространили новость о...» «Я не имею ни малейшего намерения ускорять события, ибо новость очень быстро распространится сама», — сказала Элиза, чем немало не успокоила Равенскара. «Однако, пока вы не распространили эту новость, продав свое серебро, я хотела бы совершить небольшую операцию в доме Хакельгебера. Вы знаете, где он?» «О, это жалкая дыра. Если вам нужны в Лондоне карманные деньги, я отвезу вас в банк самого сэра Ричарда Апторпа, который охотно откроет вам кредит». «Благодарю за любезное предложение», — отвечала Элиза, роясь в своей жалкой сумке, вытаскивая склизкий бумажник. «Но я предпочитаю брать деньги на карманные расходы у своего банкира, то есть в доме Хакельгебера». «Прекрасно», — сказал маркиз Равенскар и застучал в крышу набалдашником трости. «В дом Золотого Меркурия, на Чен-Джалей. Признаюсь, что смотрел в окно, хотя исключительно из опасений за вашу безопасность», — сказал маркиз Равенскар. «И то лишь после того, как прошло полчаса, ибо операция показалась мне довольно долгой». Лиза только что вернулась в карету и еще не закончила расправлять юбки. Она отсутствовала 1:12. Через 10 минут Равенскар был на грани нервного срыва, через 20 — близок к апоплексическому удару. За 72 минуты он пережил все состояния духа, ведомые смертным, и еще несколько, обычно зарезервированных для ангелов и демонов. Теперь он совершенно выдохся и чувствовал только усталость. Ну и, возможно, некоторый страх, что Элиза захочет отправиться еще по какому-нибудь делу. «Да, милорд». «У этого малого был, ну, как бы сказать, несколько ошарашенный вид. А может, мне померещилось?» «Берегите ноги». Предупреждение прозвучало сразу из уст Элизы и из уст одного из лакеев самого Равенскара, который нес за Элизой большой ящик и сейчас убирал его в карету. Но не выдержал и уронил на пол, так что весь экипаж закачался на рессорах. Одна из лошадей недовольно заржала. «Куда ставить остальные, мадам?» — спросил лакей. «Там будут еще?» — воскликнул Равенскар. «Да, еще 10». «И что мы, простите, что вы будете делать с таким количеством... 10? Я не ослышался? Умоляю, скажите, что это медь?» Элиза носком туфли приподняла крышку. Давно маркиз Равенскар не видел сразу столько свежеотчеканенных пенни в одном месте. Он отвечал единственно возможным образом — абсолютным молчанием. Тем временем кучер ответил за него. «Сюда нельзя! Рессоры не выдержат!» — крикнул возница. Он пытался успокоить усталых лошадей, почувствовавших, что карета становится тяжелее. Заскрипели запятки, и карета просела назад. Следом, зловеще хрустя, начал прогибаться потолок. «Позови извозчика!» — крикнул маркиз и вновь перевел взгляд на Элизу, умоляя ответить на заданный вопрос. «Что я буду с ним делать?» «Да». «Наверное, продам тогда же, когда вы свое. Это чуть больше, чем нужно мне на карманные расходы, хоть я не прочь посетить модные лавки в Вест-Энде. Деньги, разумеется, принадлежат французскому королю, но я уверена, что он со свойственной ему учтивостью не отказался бы судить мне несколько фунтов стерлингов на новое платье». «Как я, мадам, если потребуется», — сказал Равенскар. «Однако я, безусловно, уступаю первенство королю». Он сглотнул. «Удивительное совпадение». Сзади снова раздались грохот и звон. Подъехал извозчик, и лакей грузил на него новые сундуки с деньгами. Звуки отвлекали Равенскара, мешая ему выстраивать предложение. «По пути к модным лавкам Вест-Энда мы проедем мимо банка Апторпа, где...» «Понимаю. Вы хотите продать серебро? Еще рано». «Рано?» «Представьте себе капитана, идущего в бой. Все его пушки заряжены и готовы к бортовому залпу. Если он не выдержит и выстрелит слишком рано, ядра упадут в воду, не долетев до цели. Хуже того, у него не будет времени перезарядить пушки. Так и сейчас». Судя по лицу Равенскара, слова Элизы его не убедили. «После нашего с вами эпистолярного флирта, доставившего мне столько приятных минут, — сказала Элиза, — я бы не хотела обнаружить, что вы страдаете ранним семиизвержением». «Мадам, я не знаю, как выражаются дамы во Франции, но в Англии...» «Полноте. Это фигура речи. Ничего более». «И не слишком точное, ибо я рискую куда большим, чем вам думается». «Я знаю, чем вы рискуете». Элизу отвлек шум за дверцей кареты. Из дома Хакельгебера выбежал человек, одетый по-дорожному, и замахал извозчику. Их вокруг было в избытке. Судя по всему, уже прошел слух, что здесь с неба сыплются монеты. Через некоторое время человек в дорожном платье отъехал. «Это один из тех немцев, чьи крики доносились из дома?» — спросил Равенскар. Лиза посмотрела ему в глаза. «Вы слышали их здесь?» «Мадам, я услышал бы их у Уэльси. Из-за чего они так?» Элиза поманила кого-то пальцем, потом закивала, словно говоря: «Да-да, я тебе». В окошке появилось лицо извозчика. Шляпу он держал в руках. «Езжай за тем немцем, пока он не взойдет на борт судна. Смотри за судном, пока оно не исчезнет из виду. Потом отправляйся в... Как зовется ваш разбойничий вертеп, милорд?» «Голова Клячи». «Отправляйся в голову Клячи и передай для маркиза, что его корабль прибыл. Там кто-нибудь будет ждать. Он добавит тебе еще». Элиза, не глядя, вытащила из сундука горсть монет и бросила извозчику в шляпу. «Все непременно, миледи». «Вероятно, это будет Грейвзендский паром, но, может быть, тебе придется доехать до Ипсвича или дальше», добавила Элиза, отчасти чтобы объяснить свою щедрость. Потому как поперхнулся Равенскар, она поняла, что переплатила. Извозчик умчался, будто им выстрелили из мортиры. Элиза обернулась к Равенскару. «Вы спросили, из-за чего немцы подняли крик?» «Да. Я боялся, что вынужден буду отправиться в дом и кого-нибудь там проткнуть». Он похлопал по ножнам шпаги. «Все они задавали дерзкие вопросы, что я намерена делать с серебром». «А вы ответили?» «Я с видом равнодушного высокомерия притворилась, будто не понимаю никаких языков, кроме того, на котором говорят в Версале». «Ясно. Так они поверили, что вторжение началось?» «Я не могла читать их мысли, милорд. А если б и могла, то не захотела бы». «И они отрядили гонца на континент. Вы упомянули Ипсвич, то есть он направляется в Голландию. И зачем?» Элиза пожала плечами. «За остальными, полагаю». «За остальными немцами?» «За остальными четырьмя пятыми причитающейся мне суммы». Всякий стоящий снаружи заметил бы, что карета качнулась, все тело маркиза Равенскара свела нервная судорога. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы обрести дар речи, и заговорил он из распростерта полулежачего положения. «И что, прах меня побери, вы будете делать с таким количеством серебра?» «Скорее всего, обменяю его на переводные векселя, которые можно отвезти во Францию». «Откуда деньги изначально и посылали? Зачем столько хлопот?» «Теперь вы задаете дерзкие вопросы», — сказала Элиза. «Вас должно заботить одно. Хакельгеберы убеждены, что высадка началась. Сейчас они, вероятно, пытаются купить серебро в Лондоне. В итоге все будут думать, что вторжение началось, пока не придет прямое опровержение. Ваше серебро только начало расти в цене». «На самом деле, меня заботит еще одно обстоятельство», — заметил Равенскар. «Мы сидим посреди улицы с несметным количеством серебра. Нельзя ли отвезти его куда-нибудь под защиту стен, замков и пушек?» «В любое место, которое вы сочтете надежным, сударь». «В Тауэр», — приказал Равенскар, и карета тронулась, позвякивая серебром. «Прекрасно», — сказала Элиза. «Полагаю, стен и пушек там предостаточно, а я смогу навестить заодно милорда Мальборо». «Рад служить, мадам».